неуловимая птица. Удачи, прилетай, сука, почаще, как обычно. Мимо моих окон не замечаешь, или просто не хочешь свои крылья развести над моею головою. Там хорошо, где нас нет с тобою. Я тебе припомню за уделение внимания, как 12 стульев. Наверняка не знаешь, а где на халяву поимеешь, и поиск продолжишь, птица. Удачи, подари мне 2 тонны кангала разных цветов и фасонов, и суку, которая поведется на все, что ей не скажешь. Чтоб отсосала, как в сказке, жизнь это не Пушкин. Не все так красиво, так и мило, как в книжках про аленький цветочек. Надо еще побороться с такими, как ты, которые хотят осуществить все свои мечты кулаками, мозгами, зубами. Все в ход идет, идиот, давай заколочим. Последняя надежда тает о том, что люди братья. Лучший друг для человека, еще лудивый пес собака. Однако под вечер незаметно вдруг настал, сказать точнее, наступил кому-то прямо на яйца. Фортуна повернулась снова жопа, я кому-то отдалась без базара, раздвинув свои ляжки, плана затяжка и комфортно в критические дни. Деньги, деньги, кругом правят деньги. Всякая фигня набивает себе цену. С разных сторон, как может, давит реклама. Происходит пропаганда, агитация хлама. Людям в страшных снах будут видеться кошмары, как собачий корм едят и вытираются прокладкой. Горячая десятка по ящику без пульта на сломанном диване. Вот это вот загоны птицы счастья завтрашнего дня. Выбери меня, выбери меня. Я буду звать тебя печушкой, кормить тебя попкорном. Когда ты падал, сдохнешь, закопаю на поле. Мои подруги поголодны по тоскухе. От скуки время вместе, в беспробудной лести. Манаги грамм 200, безумная улыбка на лице. О чем-то мысли непонятно. Наверное, торкнуло башню, башню, башню снесло. Теперь настало время грубых приколов, загонов. Убитый наглухо уже не человек. Дешевый одеколон из себя вылил, чтобы суки все подохли. Ничего святого нету, ничего уже не греет. Чтобы такого народа сделать плохого, мысли дегенератов до боли всем знакомы. Кослами считают нас натуре люди, обкуритесь плана, чтоб в жизни была погана. Родина вас любит, скоро всех она погубит. Взять бы ствол в руку и завали по жизни суку. Птица, удача, прилетай ко мне почаще.